Проси и благодари. Возможно, вы слышали формулу успеха под названием «просящий благодарный». Формулируя желания и рисуя образы стройности, вы учились просить помощи внятно и недвусмысленно. Но вам еще предстоит научиться видеть, как стройность каждый день пребывает в вашу жизнь. Видеть и быть благодарным за это. А что такое благодарность? Это умение радоваться своей, пусть маленькой, пусть еще еле заметной стройности. Это умение получать удовольствие от того тела, которое уже есть сегодня. Это умение замечать, как внутренняя стройность каждый день становится все реальнее. Ибо всякому имеющему дается и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что он имеет. Как формируется цена стройности? Это радость и удовольствие, которые приносит ваше стройное тело в сегодняшний день. Если ваша стройность нужна вам только один раз в год, на юбилее мужа, то и цена ее невелика. И вы сами знаете, что случится с вашей фигурой после праздника. Если же вы пользуетесь своей стройностью каждый день по несколько раз, стройность возрастает в цене. Соответственно, и беречь вы ее будете и лелеять. Килограммы – это лишь средство для осуществления самых смелых желаний. Тех, кто видит только цифры на весах, ожидает огромные трудности на пути в страну стройных. Если единственная радость – это килограммы, то в период остановки веса будет огромный соблазн все бросить. Да вы и сами это проходили в ходе многочисленных диет, голодовок, кодировок. Вы были привязаны к килограммовым показателям и сегодня уже способны понять, что означает выражение «не видеть за деревьями леса». Выход, как вы уже можете догадаться, в поиске удовольствий, отличных от радости из-за перемещения стрелки на напольных весах. В стране стройных, смеем вас заверить, женщины и мужчины вообще не думают о килограммах. Им глубоко безразличны все эти килограммы и цифры. Они просто живут и каждый день пользуются своей стройностью.